Страница 378. Воля его росла, укоренялась наравне с неистовой жестокостью. Сердце его не дрогнет даже над участью собственного сына, и он приносит его в жертву с какой-то утонченной злобою. То был не порыв страсти, быть может, оправданный мгновением, запальчивым бешенством, понятным и такой натуре. Нет, это было действие долгого мышления и холодной зверски исполненного ужасно. Каков он был к сестре, к сыну и вообще ко всей своей семье, таков он был и к большой семье русской. Он как вотчину точно любил Россию, но не терпел, не выносил и, что еще более, не уважал собственно русских. Достаточно было вида одних бород зипуна, а не немецкого кафтана, чтобы приводить его в преобразовательную ярость. Нет, он не только не уважал, но презирал во всю привитую себе немецкую силу все тех же русских. Всегда пьяный, всегда буйный, он неизменно стоит тем же Питтером и в совете, и на поле битвы, и на пирушках. Не изменит он себе и останется себе верен до конца. И какой конец? Конец самый позорный, самый поучительный для потомков и разъяснивший будто бы загадочную душу великого. Здесь, на смертном его одре, мы его услышали, проследили и разгадали великую его ничтожность. Великий отходит. Отходит не внезапно, но долго, при больших страданиях, но при своем, как всегда, уме. Страница 379. Часы торжественные, предсмертие. Здесь человек как будто сбрасывает свою земную оболочку, облекается в обеленные ризы предстоящего суда, он же и был главой Христовой Церкви, и высказывает свое последнее, заветное слово. Слушаем не мы одни, а вся вздрогнувшая Россия, ожидавшая этого царского слова. «Да будет венчан на царство, кто будет более его достоин». И вот каким неразгаданным, неопределенным словом подарил великий несчастную презренную Россию. И это слово было произнесено при ком? При том же неопределенном пока Даниловиче, при той же Катише, незадолго перед тем не без умысла коронованной. Слово это выказало Петра во всей его государственной, или лучше сказать, правительственной ничтожности. Тут он выказал свое могучее «я» во всем отвратительном, укоризненном смысле. Явление, объясняющее чисто одно эгоистическое чувство – в любви к России. Как человек, обнимавший все отрасли государственного управления, конечно, насколько они были доступны для его полуобразования, человек, который силился все вводить и упрочивать, все-таки по своим недозревшим понятиям, и этот самый человек не думал и не хотел думать об установлении и упрочивании монархического после себя престола наследия. Такое упущение мысли мы объясняем его собственным развратом и чувством того презрения к русским, которое, по несчастью, без правильной законной передачи престола, он умел передать и тем, которые случайно завладели на произвол брошенным им престолом. Страница 380. Разврат его, как ни был он постоянно велик, превзошел все пределы, когда, не уважая ни себя, ни русских, он взял Катишу в наложнице, а под конец сочетался с ней браком. Человек, чувствуя за собой способности, как Сатурн, пожирать своих детей, должен был хотя бы с целью предусмотрительности взять женщину свежую, целомудренную, с силой производительной, а не развратную чухонку, переходящую из рук в руки его любимцев и неспособную к деторождению. Он отходит, и нет ему наследника. Наследника зарыли в могилу. Есть наследник прямой, но он мал, и не понять, и не нести ему выпадающего из охлаждающей руки тяжелого скипетра. К тому же и обойти Катю, ту самую, которую хотел некогда казнить, но не имел духу, и не имел также духу обречь ее на царство. «Пусть, — сказал он, — венец достанется достойнейшему». И сколько в этих словах все того же прежнего произвола. Во-первых, он отвергал законное право на престолонаследие в лице внука, Петра II. Во-вторых, таким беззаконием он узаконил все происки, все домогательства к захвату престола, предоставлено произвольным случайностям. И, наконец, ввергал Россию во всю пропасть преследований, ссылок и казней, ознаменовавшей всякое воцарение. Страница 381. С этой поры началась, как мы видели, постыдная эра женского правления, исполненная безнравственными примерами, столь омерзительными, сколько и пагубными государству. С этой поры начал входить в состав высшего правительственного слоя целый ряд временщиков, получавших свое значение в царских опочивальнях. Число этих вводных лиц возрастало с каждым царствованием и, наконец, образовало поддельный класс той аристократии, богатство которой служит свидетельством, до какой степени допускалось грабительство и расхищение народного достояния. Так чувство презрения Петра к русским переходило по наследству каждому преемнику с возрастающей силой, и мы видим, до чего оно доходило в царствовании Екатерины, второй по имени, но шестой по своему полу. В жизни народов есть такие явления, которые никак не подходят под какое-нибудь приложение такого или иного исторического начала. Спрашивается, каким образом мог вторгнуться без всякой естественной причины этот являющийся вовсе новым небывалый женский элемент в непременном условии вводимого управления? Уже ли это была варварская случайность или же обдуманная система государственными людьми того времени? Шесть сряду правительниц царят в течение почти целого века, и каждая из них при особенных обстоятельствах произвольно возводится на престол и при соблюдении условленных приличий будто бы законно заведует государством. Страница 382. При таких непрерывных случайностях, при таком отсутствии всякого законного права на престол, можно спросить себя, конечно, не их, нет ли тут навевания польского духа и престол русский не обратился ли в престол избирательный? И проследя этот жалкий факт в шести позорных картинах, не вправе ли каждый отчасти мыслитель прийти к этому заключению? Избирательный престол, положим, хотя бы и входило это начало своекорыстных временщиков вельмож того времени. Но где же те условия, которые освещают избрание? Петр вымолвил «достойнейшего после себя». Но кто же будет определять это достоинство, и кому передал он это право? Уже ли все тот же всесильный грабитель Данилыч? Человек, которого он дважды судил, засуживал, за все прощая. Уже ли, говорю я, он, Меньшиков, будет один решать, кому быть? И кому же и не быть, как не той же опять Екатерине?